Триумфальное возвращение Коко. В октябре 1950 года ушла из жизни самая верная, а одновременно самая нервная и извительная миссис Серд. В 1953 году покинул этот мир герцог Вестминстерский. Смерти друзей, возлюбленных и просто знакомых, которые прошли через жизнь Коко, множились. Она как никогда начала осознавать, что тоже не вечно. И тогда Коко, на то она и великая женщина, предпринимает фантастическую попытку вернуться в мир высокой моды. И это, несмотря на возраст и долгое отсутствие в этом бизнесе. В 1954 году 71-летняя Габриэль Коко Шанель, представив свою новую коллекцию, вернулась в мир моды. Оказывается, она вновь открывала на Рю Камбон 31 два ателье и готова расширять штат, если ее задумка увенчается успехом. Но былого восхищения Габриэль добилась лишь спустя 3 сезона. Ей удалось усовершенствовать свои классические модели, а в результате самые богатые и знаменитые женщины стали постоянными посетительницами ее показов. Костюм от Шанель стал символом статуса нового поколения. Изготовленный из твида с узкой юбкой, жакетом без воротника, обшитым тесьмой, золотистыми пуговицами и накладными карманами. Также Коко вновь представила дамские сумочки из стеганой кожи, ювелирные изделия и обувь, которые впоследствии имели ошеломительный успех. Этот знаменитый дамский костюм с тесьмой, придуманный, вернее обновленный, Коко в 50-е годы, дополнит ее знаменитое маленькое черное платье 1926 года. В 1950-1960 годы Коко активно сотрудничает с голливудскими студиями, одевает таких звезд, как Одри Хёбберн и Лиз Тейлор. В 1969 году легендарная актриса Кэтрин Хёбберн исполнила роль Шанель в бродвейском мюзикле «Коко». Так сбылась мечта самой великой мадемуазель. Купаясь в лучах славы, Шанель все еще полна решимости работать. Она создает сотни различных вариаций своего костюма. Она предлагает взыскательной публике роскошные вечерние платья, наряды для коктейлей и вечеринок, воздушные платья-туники, платья-болеро. В ее гардеробе обнаруживаются даже изящные брючки. Любимыми материалами Шанель на склоне ее лет становятся шелк, муслин, мягкие ткани. Самыми востребованными орнаментами – сложные, замысловатые тибетские и китайские мотивы. Многие отмечали, что в 1954 году Коко физически и морально помолодела на 10 лет, при том, что знаменитая кутюрье работала по 10-12 часов в день, часто без перерыва на обед. Впрочем, не стоит забывать, что молодящаяся мадемуазель была в надежных руках визажистов, массажистов, косметологов, медиков и так далее и тому подобное. Даже в последние годы ее распорядок дня начинался с посещения молодого визажиста Жака Клеман. И вновь, благодаря ее влиянию, этот человек поднимется до самых высот в искусстве визажа. Он станет обслуживать Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Катрин Денев и других мегазвезд 20 века. Жак станет едва ли не последним доверенным лицом, коему Шанель поведает о многих своих тайнах. Со своей стороны оставаться, чувствовать себя молодой Коко помогал и другой профессионал – психоаналитик и писатель Клод Даль, с которым та подружилась. 10 января 1971 года, в возрасте 87 лет, великая Габриэль скончалась от сердечного приступа в отеле «Риц». В этом роскошном отеле «Риц» в разное время останавливались такие знаменитости, как Эдуард VII, Реза Шах Пехлеви, Марсель Пруст, Чарли Чаплин, Грета Гарбо, Марлен Дитрих. А Коко Шанель провела в отеле 30 лет и здесь же умерла. И вот спустя годы, когда о них памяти, в честь знаменитых постояльцев отеля названы наиболее роскошные номера. Самая знаковая фигура моды 20-го столетия Коко Шанель похоронена в Лозанне в Швейцарии в могиле, на верхней части надгробия которой изображены 5 львов. С 1983 года руководство домом моды Шанель принял Карл Лагерфельд, он же стал его главным дизайнером. В честь 125-летия со дня рождения Коко Шанель Глава дома Шанель представил уникальный дизайн юбилейной монеты номиналом в 5 евро с изображением легенды мировой моды. Коко больше нет, но оглянитесь вокруг. Ее бессмертный стиль процветает, он повсюду, он с нами. В последние годы чувствую себя безмерно одинокой, без семьи, детей, без мужа или хотя бы любовника. Она будет скорбно брюзжать. Вот так мы все оставлены умирать. И когда однажды ее спросили, отчего бы ей вместо того, чтобы скучать в одиночестве дома, не отправиться к друзьям, она ответила: «Да что друзья? У женщин нет друзей, их либо любят, либо нет». И только настоящая женщина знала, как тяжелы сумерки одиночества, спускающиеся каждый вечер.